Глава третья. «Боги, как же так случилось?» Девушка почти бежала по улице, лихорадочно обдумывая произошедшее со стеной. Как ни старалась Анонги осмыслить сложившуюся ситуацию, все разумные построения заканчивались мыслью: «Этого просто не может быть». «Абсурд какой-то!» — думала Анарил. Стена исчезла, а вместо нее будто стекло в другую комнату. «Да и то весьма условное. Говорить через него можно совершенно спокойно. Нет, но хуже всего, там, за этой стеной, незнакомый мужик». Это смущало девушку более всего. Замужем она никогда не была, давно уже не жила с родителями и просто отвыкла от присутствия в доме представителей противоположного пола. И вот теперь там совершенно незнакомый мужчина. Да, он не подойдет, не дотронется, ничего не сделает. Но он может смотреть, комментировать, отвлекать. В конце концов, у него тоже своя личная жизнь. Кто знает, чем он там занимается обычно. А как теперь работать? Она может составлять заклинания только в полном одиночестве. Комнат в доме, между прочим, не так уж много. Половина их принадлежат сестре. Какие-то общие. Это же, большая и светлая, просто создана для кабинета. И теперь с ней такое приключилось. «Может, это временно? Я приду, и ничего уже не будет. В смысле, все будет как прежде». Мысль оказалась такой привлекательной, что девушка даже заулыбалась. Встряхнула бирюзовой гривой и рассмеялась. «Все-таки какое неординарное событие». Анарил давно тяготилась однообразностью будней. И тут столь роскошный подарок. Только почему-то радости особой нет. Так многие ждут приключений. А потом ноют, за что на них обрушились все эти неприятности. И все же кто он такой? Откуда? Неужели и правда параллельные миры существуют? Анарил отлично помнила, что одно время эта тема активно обсуждалась в самых высоких научных кругах. Однако, насколько она знала, никаких доказательств, подтверждающих сию теорию, найдено не было. Неужели теперь это доказательство находится прямо у нее дома? Головокружение от подобного подарка судьбы, о котором не может даже мечтать ученый, быстро прошло, сменившись вполне резонными вопросами. По мнению общественности и самой девушки, от мест соприкосновения миров должны исходить сильнейшие колебания энергии, как и от всех аномальных зон. Здесь же ничего такого. Будто и правда стекло. Никаких энергетических возмущений, никакого ощущения неправильности, кроме, собственно, удивления. Неизвестно, до чего бы в своих размышлениях дошла Анарил, если бы чуть не столкнулась с бегущей на общественную карету бабкой. Размера фоная была примерно как две девушки и тащила баул из себя шириной. Оглашая криком «Пропустите инвалида!» всю улицу, она, разумеется, не могла не привлечь всеобщее внимание. Только задумавшаяся Анонги не отступила с ее пути, за что и поплатилась парой синяков от одной из сумок и водопадом отборной брани, которая обильно вылилась на ее голову. «Смотрите, карета уже отъезжает!» Только эта маленькая ложь смогла отвлечь чудовище с баулами от ее жертвы. Длинное тело кареты на 10-12 мест, запряженное парой тяжеловозов, двигалось медленно и даже печально. Отчего такой вид передвижения особенно любили пожилые люди. К тому же плата, по сравнению с частными извозчиками, была мизерная, что в совокупности, увы, делало этот транспорт почти недоступным для пассажиров помоложе. Их просто упреками, а иногда и силой, выталкивали из кареты. Студентов и прочий молодняк это не останавливало. А вот мужчины и женщины возраста Анарил уже брезговали вагончиками для стариков. Глядя, как ее обидчица забирается в таковой, девушка вздохнула. Несмотря на свой статус специалиста, деньгами швырять не приходилось. Размышляя, нанять ли извозчика или добраться пешком, она выбрала прогулку, хотя идти было не меньше получаса. Но, слава богам, гостиница располагалась в центре. С окраины лучше было бы все-таки приехать, дабы избежать нежелательных встреч. В последнее время там регулярно находили трупы в весьма неприглядном виде. Скорым шагом Проходя мимо старинных домов в 3-4 этажа, Анарил думала о том, что раньше очень любила гулять мимо них. Магазины на первых этажах манили красочными витринами. То тут, то там у обочин стояли дорогие изукрашенные кареты с упряжками ухоженных лощеных лошадей. Сами здания тоже радовали глаз. Какие-то оригинальной архитектурой, какие-то росписями, даже сюжетными, какие-то статуями в полный рост. Кроме того, Анарил когда-то изучала историю центра города и могла рассказать много забавных баек о самих домах и их хозяевах. Впрочем, иногда эти повествования оказывались не такими уж радужными. «Когда я перестала интересоваться подобными вещами?» — вдруг подумала девушка. Раньше она с жадностью хваталась за новые знания, считала каждую услышанную легенду сокровищем, чем-то невыразимо прекрасным, и тут же стремилась поделиться им. А сейчас ей по большей части все равно. «Я хотела бы все вернуть», — мелькнула у Анонги мысль. Но даже она получилась какая-то вялая, лишенная истинного энтузиазма. Анарил давно заметила за собой эту потерю интереса ко многим вещам, которые так радовали ее раньше, и это пугало девушку. «Интересно, а Ингвар, так же его зовут, тоже столкнулся с подобным? Он же явно старше меня, лет на 10, наверное, или все же меньше. Он выглядит таким сильным, таким живым, более настоящим, чем большинство этих людей». Девушка снова оглянулась. Все куда-то спешили. Лица у большинства были озабоченные, но порой просто ничего не выражали. Или это ей так кажется? Когда тебе все равно, в других эмоций не замечаешь. Хотя вот в мужчине по ту сторону прозрачной стены она увидела мощнейшую силу, не только магическую, не только жреческую, но силу жить, силу и желание менять мир под себя, яростность в темно-серых блестящих глазах. Это качество Анарил больше всего ценила в людях. Оно встречается не так уж часто. Однако у ее знакомого, который ждал Анонги в гостинице, подобное свойство личности тоже наличествовало. Среднего роста светловолосый Гай Бронге уже многие годы был известен на весь город неимоверно высоким количеством раскрытых преступлений. Лично Анарил считала, что его секрет не только в особом детективном складе ума, но и в умении задействовать в своих делах огромное число людей, специалистов самого разного профиля. Это частенько давало результат, как и его привычка вести бесконечные допросы, которых не выдерживали и самые стойкие. Добавьте к этому внимательность и получите то, что есть сейчас, известнейшего в городе полицейского Гая Бронге. С Анарил они были знакомы еще со студенческих времен. Год или даже больше эти двое изучали различные магические школы в одной группе. Еще тогда будущий полицейский отметил ее способности к анализу, знания по специфике использования энергий, и уже получив офицерский чин, не раз привлекал Анонги в случаях, когда в преступлениях всплывали какие-нибудь непонятные заклинания. В начале их общения Анарил искренне симпатизировала этому подающему надежды юноше, но даже тогда не обманывалась насчет его моральных качеств. Карьерист, умело разделяющий людей на нужных и ненужных. Впрочем, Анонги всегда подкупала, что, несмотря на свое несколько предвзятое отношение к женщинам, Гай во все времена уважал и выделял именно ее, как специалиста и человека, с которым ему было неизменно интересно. Что, однако, не давало им возможности считаться друзьями. Оба слишком хорошо все понимали. «Ты, похоже, не спешила», — проворчал Гай, когда девушка появилась в дверях комнаты, где все и случилось. Анарил оглядела стандартную обстановку номера. Кровать, тумбочка, маленький столик с кувшином воды, плотные занавески, ковер под ногами и шкаф. Ничего необычного. За что тут можно зацепиться? Она заметила, что вещей у постоялицы было немного. Обычный дорожный набор на 3-4 дня. Однако вряд ли кому-то будет удобно без зубной щетки и любимых духов. Или это все же мистификация? Даже такие личные вещи можно бросить ради чего-то. Что стоит купить все это вновь? Хотя духи явно эксклюзивные. Анарил узнала эмблему мастера. Он работал только на заказ. Радуйся, что вообще пришла. Насколько я помню, полицейское управление не платит мне за эту работу, бросила девушка, даже не глядя на внешне приятное лицо знакомого. Если его описывать, то можно упомянуть внимательные глаза, прямой нос, чистую кожу, очки. Каким-то образом все это создавало вполне правдивый образ толкового умного человека. Насколько я помню, мужчина выделил местоимение. Ты сама согласилась с тем, что это хорошая реклама для тебя. «Я устала работать на рекламу», — прозвучало в ответ. Анарил наконец-то разглядела то, о чем говорил ее приятель. Несколько весьма замысловатых узоров по углам комнаты и в центре. И принялась их рассматривать, уйдя для начала на второй уровень бытия. «Что-то случилось?» — спросил Гай, явно имея в виду ее настроение. Но девушка предпочла понять его вопрос иначе. «Весьма интригующая магия», — поделилась она наблюдениями. Открыла видавший виды блокнот и скрупулезно перерисовала в него узор. Добавила несколько слов об особенностях использованной энергии и погрузилась ниже. К ее удивлению, заклинания на них по своей силе ничем не отличались от более высоких уровней, что не было типичным. Ведь требовалось куда больше способностей, подготовки и затрат. Зачем? «Ты можешь сказать, зачем создавали эти заклинания?» Гай приготовился записывать. «Понятия не имею», — пожала плечами девушка, вновь вернувшись ко второму уровню энергии, погружение на который не вызывало никакого дискомфорта. «Тут сплетение нескольких школ, причем такое хитрое, что я не могу уловить ни единого куска целого заклинания, которое подсказало бы, с чем мы имеем дело». «Даже так?» Несомненным плюсом Гая являлось то, что он редко оспаривал ее профессиональное мнение и никогда в нем не сомневался. «Что же это может значить?» «Я бы сказала, что это обманка», — Анарил вспомнила слова Ингвара, но тут же помотала головой. «Если бы кружево заклинания не было столь искусным и не проникало на все уровни». «Проникает на все уровни», — пробормотал, записывая Гай. «Ты сможешь разобраться с ним? Меня больше всего волнует вопрос. Зачем?» Найти ответ на вопрос «Кто автор?» тоже было бы неплохо. Но для начала сойдет и «Зачем?» В смысле, какой у него эффект? Девушка наконец-то вынырнула на привычный уровень энергии. Подошла к узору в центре, попросив одного из полицейских отодвинуться от него. «Думаю, да, но тут покопаться придется», — ответила она, делая заметки. «Сколько тебе потребуется времени?» «Кто знает», — пожала плечами девушка. «У меня и других дел полно». «Анарил, ты же знаешь, что это важно. Человек пропал. У нее муж, дети». «И что?» Анонге наконец захлопнула блокнот и посмотрела прямо в глаза приятелю, выражая свое мнение насчет его попытки надавить на ее человечность. Она терпеть этого не могла. Лучше уж бы сказал, что для него важно раскрыть это дело в кратчайшие сроки, так как начальство требует. А у меня нет. И для меня куда важнее заняться чем-нибудь, что приведет к их появлению, чем перелопачивать тонны книг, помогая тебе, а не себе. Конечно, про действия по устройству личной жизни девушка приврала. Но одно весьма личное дело у нее все же было – разобраться, что случилось со стеной в ее любимом кабинете. Первостепенное дело. «Лучше скажи мне, когда пропала предыдущая девушка, эти узоры были?» «Это дело не я вел». Отповедь ничего не всколыхнула в душе полицейского. Предыдущий детектив отнесся к нему весьма поверхностно, решив, что пострадавшая просто сбежала. Однако даже в его отчетах есть упоминание о странных заклинаниях. Но никто не занимался их исследованием. «Но хоть какие-то сведения о них есть?» «Минимальные. Но я переписал для тебя все, что нашел в отчетах». Гай протянул девушке сложенный в четверо лист, который достал из середины своего блокнота. «Ага, Анарил развернула бумагу и убедилась, что знаки идентичны. То же самое заклинание. Или очень похожее. Тут какие-то умники. Не все нарисовали, как мне кажется. Более того, вот это явная глупость. Тут разрыв в рисунке. Она ткнула пальцем в листок. Если бы так было на самом деле, энергия уходила бы в пустоту. Так что могли бы и получше все зарисовать. Но вообще, как мне кажется, это то же самое заклинание. Знаешь, если будешь делать осмотр жилищ девушек, обрати внимание на магические пособия. Думаешь, они сами устроили все это? А ты как думаешь? Дверь и в том, и в другом случае была закрыта. Ключи лежали на тумбочке. Но это запросто мог быть дубликат. Даже официально их существует еще две штуки. Все вещи на месте. Нигде ни следа сопротивления. Нет следов негативных эмоций. Современные полицейские устройства позволяли уловить и это. Чувства всегда сильно влияют на энергию. Если преступление произошло не слишком давно, зачастую удавалось увидеть следы насилия, даже если его внешние признаки отсутствовали. Так что все неоднозначно. У меня вообще есть версия, что хотели поймать только одну, а вторая, вернее первая, или проблемным камнем была, или случайно попалась. Анарил обдумала сказанное и вздохнула. «Не знаю. Девушки же похожи. Скорее, одного типажа. И разница в возрасте всего 2 года. Не думаешь, что это может оказаться работой маньяка?» «Не дай боги!» — передернулся Гай. «Но пока рано о подобном говорить. 2 жертвы всего. Да и то неизвестно, что с ними стало». «И правда». Анарил вновь вспомнился Ингвар. «Знаешь, это еще могут быть и 2 разных случая. Первая сбежала или была похищена, а вторая сымитировала подобный случай». «Тоже вариант. Ладно, я буду работать в своем направлении. А ты все-таки, как найдешь время, посмотри, что это за заклинание. Мне самому интересно». «А это точнёхонький удар», — мысленно вздохнула Анарил. «Мне тоже интересно». «Договорились». С совершенно каменным лицом кивнула девушка. «Зайди через 2 дня. Постараюсь что-нибудь сделать за это время». На то мы порешили. Хотя Анонги была убеждена, что приятель появится на ее пороге куда раньше. «Может, мне все это только привиделось?» — думала на обратном пути Анарил. «И не было никакой прозрачной стены. И мужчины с пепельными волосами тоже. Может, я просто заработалась и уснула, сама того не заметив. Сны же порой бывают такие странные. Вот сейчас приду домой, и все будет как всегда». «Рил!» Голос раздался совсем рядом. Девушка вздрогнула и резко повернулась. «Фух!» Она даже прижала руку к груди, словно так можно было успокоить пустившееся в галоп сердце. «Ну, ты меня и напугала, сестренка!» «Напугала?» Необел нахмурилась. Младшая сестра порой ее весьма удивляла. У девушек были разные отцы, но они никогда не обращали на это внимания, хотя никто бы не назвал их даже внешне похожими. Фиолетовые волосы старшей сочетались с такими же глазами совершенно классической формы, правильным лицом, высокой эффектной фигурой. При всей своей красоте Необел предпочитала строгую одежду и минимум украшений. Она вообще жалела, что родилась не мужчиной. Характер у нее куда больше подошел бы для парня. Такого точно никто бы не сказал про Анарил. Бирюзовые волосы, миндалевидные глаза, средний рост, любовь к женственным нарядам, косметике и, безусловно, мягкий характер, который она старательно скрывала, иногда даже переступая границы дозволенного. Покладистость всегда выходила младшей из сестер боком, неимоверно раздражая ее саму. И хотя Анарил убеждали в том, что подобная черта не так уж плоха, ей хотелось быть несгибаемой, пробивной, жесткой, готовой дать самый яростный отпор. Но вместо этого ее натура искала обходные пути, компромиссы, гнулась под натиском судьбы, не ломаясь при этом, но и не удовлетворяя свою хозяйку. «Да, напугала», — подтвердила Анонге. Откуда ты вообще выскочила?» «Я тебя уже третий раз зову, между прочим», — возразила старшая сестра. «Ты опять погрузилась в колодец своего разума? Я тебе миллион раз говорила. Когда ты начинаешь задумываться слишком глубоко, у тебя такой вид, как будто ты похоронила скопом всех родственников». «Такой печальный?» Необел действительно говорила что-то подобное, но Анарил особо не обращала на это внимания. «Мрачный скорее. И скажи спасибо, что большинство полицейских знают тебя в лицо или хотя бы знакомы с эмблемами на твоей одежде. Они выдавали профессиональную принадлежность девушке. А то запросто могли бы арестовать по подозрению в мировом заговоре». «Никогда не интересовалась», — фыркнула Анарил. «По лицу вполне можно предположить», — парировала Необел. «Слушай, ну что ты привязалась к этой теме, а? Какое есть? А не думать у меня не получается. Скажи лучше, что тебе от меня надо и что ты вообще тут делаешь? Разве у тебя нет сегодня занятий?» Необел преподавала в университете предмет «Теоретические основы построения заклинаний». «Они уже закончились. Вернее, я отменила их». «Почему?» — поразилась Анарил. «Я плохо себя чувствую». Младшая оглядела сестру. В последнее время она отменяла лекции все чаще. «Тебе так надоела твоя работа?» «А кому она не надоела?» — пожала плечами Необел. «Я решила зайти сегодня к маме». «Зачем?» — с еще большим подозрением спросила Анарил. «Затем, что надо ее проведать». «Тебе опять снился он?» Анонге выделила последнее слово. Необел отвела глаза. С самого раннего детства ей с разной периодичностью снился один и тот же человек. Утонченный красавец с серебряными волосами ниже талии. Такого просто не могло существовать в их мире. В обычной жизни тонкие фигуры у мужчин воспринимаются как худые и хлипкие. Они редко бывают гармоничными, скорее костлявыми и угловатыми. Женственные лица раздражают и вызывают сомнения в ориентации. А если по профессии или из-за пристрастий такой мужчина носит длинные одежды, то все, пиши пропало. Необел не любила худых, женственных и слишком красивых представителей противоположного пола. Однако уже много лет ей снился именно такой. Причем после этого она просыпалась с дикой головной болью и повышенным давлением. В этих снах, кроме их четкости и внешности незнакомца, не было ничего необычного. В этом они не были похожи на обычные ночные грезы. Лицо мужчины, обстановка, его действия — все, абсолютно все представлялось так, будто она видела не сон, а, скажем, подглядывала в окно соседнего дома, наблюдая картинку без звука. А еще эти сны не забывались через несколько часов после пробуждения. И всегда было непонятно, почему в них именно такой сюжет. Они никогда ни о чем не предупреждали, не содержали каких-либо пророчеств или посланий. Просто мужчина занимался обычными житейскими делами. Ел, читал, колдовал, общался с разными людьми, делал покупки. В общем, ничего странного, если бы это происходило в реальности. Но почему Необел снятся эти бытовые зарисовки из жизни человека, которого она никогда не встречала? Почему именно ей? Почему именно он? На эти вопросы не находилось ответа ни у самой девушки, ни у специалистов по сновидениям, ни у магов, ни у жрецов, ни у душеведов. «Так он тебе снился?» — с нажимом повторила вопрос Анарил. «Да», — коротко вздохнула Необел. «Что-то он зачастил», — раздраженно прокомментировала сестра. «Раньше раза два-три в месяц максимум, а сейчас уже четырежды за неделю». «И еще несколько раз на прошлой». «А во снах что-то изменилось?» «Трудно сказать». «Врешь!» — Необел отвернулась. Ей не хотелось это обсуждать. Не хотелось даже думать об этом. Но Рил права. Сны изменились. «У меня такое чувство, что он к чему-то готовится», — призналась она. «Готовится?» Удивление сквозило в голосе младшенькой. «Да, да, да, да! У меня такое ощущение, будто он чего-то очень ждет и совершает к этому приготовление. И я очень боюсь, Рил!» Девушка подозрительно оглянулась и потянула сестру с улицы в маленький палисадник. Там, на лавочке, она продолжила. «Может, это знак, а? Может, он какой-нибудь великий злодей, и только я могу его остановить? Поэтому мне и показывают все эти сны. Вот и пришел этот момент, а я не знаю, что делать. Как мне его остановить?» «Подожди, подожди!» — замахала руками Анарил. «Тебе ясно, что он собирается сделать?» «Нет». «Понятно. И за эти годы мы так и не выяснили о нем ничего особенного. Если не считать внешности, такой человек может жить где угодно, даже не в наше время и не в нашем мире». «Существование параллельных миров не доказано», словно на лекции произнесла Ниабел. «Тем более», — отмахнулась Анарил, «если все так, то как ты можешь его остановить?» «Не знаю. Именно это меня и угнетает». «Нио, я понимаю, это тяжело. Но давай мыслить как-то более приближенно к реальности. Еще раз обдумай все, что ты про него знаешь, его действия сейчас, и, исходя из этого, решай, что делать. Лично я думаю, что делать особо нечего. Мы даже не знаем, существует ли этот человек на самом деле. Подсознание способно на самые оригинальные шутки». «Вот, кстати, да. Нио, этот мужик хотя бы снится, а я уже наяву вижу прозрачные стены. Может, это гормоны играют? Или мы обе безумны? Просто рехнулись. Она раньше, я позже. Вот нам и мерещится всякое». Будто в ответ на мысли Анарил, рядом с их скамейкой остановилась женщина в странных одеждах. Слишком много меха для столь теплой осени. Да и украшений могло бы быть поменьше. Особенно этих длинных, грубоватых бус. «Вы слышали? Сегодня обещали дождь из цветов. Вроде как будут незабудки и лилии. Разве это не странно?» Женщина смотрела вверх, но, задав вопрос, перевела взор на открывших рты девушек. Под ее пристальным, но пустым взглядом сестры сжались, будто перед диким зверем. Почему-то тут же вспомнилось все... Почему-то тут же вспомнились все когда-то услышанные рассказы о том, что сумасшедшие невероятно сильны, что их нападение предсказать практически невозможно. «Что странно!» — выдавила из себя Ниобел. «Лилии!» — с убийственной серьезностью ответила женщина. «Разве они сочетаются с незабудками?» И она пошла вперед, пошатываясь из стороны в сторону и что-то бормоча. Стоило ей отойти, как девушки, не сговариваясь, выдохнули. «Дождь из цветов?» — потрясенно выговорила Анарил. Будто услышав ее, женщина вздрогнула всем телом. И вдруг в совершенно другой тональности закричала. «Что вы сделали с ребенком? Что вы с ним сделали? Ему было хорошо со мной! Зачем было его вытаскивать?» Безумная орала так, что у девушек просто закладывала уши. Ниабел вскочила и потянула сестру за собой. «Уходим!» — приняла она решение и зашагала в противоположную сторону. В этот момент сумасшедшая повернулась. Ее глаза почти выкатывались из глазниц. Правый уголок рта дергался практически непрерывно, и она дрожала всем телом, с трудом удерживая равновесие в своем состоянии. «Вы!» — женщина указала пальцем на сестер. «Скоро вы узнаете! Узнаете!» Анарил почувствовала, как у нее заколотилось сердце, но Ниабел решительно потащила ее прочь. Только выйдя на шумную людную улицу и пройдя несколько кварталов, младшая пришла в себя. «Боги, как страшно!» — пробормотала она. «Нет ничего страшнее безумия и паралича», — заметила скорее себе, чем кому-то еще Ниабел. «Что? Что хуже, когда не можешь даже шевельнуть пальцем и отлично это понимаешь, или когда творишь отвратительные, мерзкие вещи и даже не осознаешь этого. «Вопрос так вопрос», — вздохнула Анарил. «Мне нужно подумать», — не дождавшись ответа, провозгласила старшая. «Не заходи на мою сторону сегодня, хорошо? Я не хочу отвлекаться». «Как скажешь», — охотно согласилась младшая. «Ей тоже о многом надо было подумать».